Глава 18. В паутине теней. Осенний дворец в Лойс. Не думала, что придется снова пережить это, но заклинание Айролин вернуло меня в кошмар пятилетней давности. И с каждой секунды он наполнялся новыми красками, становясь все реальнее и вновь затягивая в свой зыбкий водоворот. Обугленные стены, некогда украшенные роскошными гобеленами. Дымящийся паркет. Искорёженные и продырявленные, будто его облили кислотой. И дикие крики, эхом доносящиеся со всех сторон. «Её высочество! Нужно спасти её высочество! Принцесса по-прежнему там!» Чужие голоса гудели встревоженным ульем, напоминая, как во время очередного приступа я едва не сожгла осенний дворец вместе с его обитателями. «Мари». Голос Саифа путеводной звездой пробился сквозь густую пелену кошмаров, не давая с головой уйти в прошлое. «Что ты видишь сейчас?» «Это не те воспоминания», — просипела, памятуя указания Айролин. Целительница предупреждала, что после выхода из транса я могу снова все забыть, поэтому должна постоянно описывать и комментировать увиденное. Но я не ожидала, что меня закинет так далеко. «Я вижу Лойс», — голос предательски дрогнул. «Не хочу». «Терпи». Приказные нотки в голосе Артеги сплелись с искренним сочувствием. Он был тогда рядом и спас меня, первым пробившись сквозь стену бушующего пламени и взяв на себя часть отката, дорого заплатив за свой героизм. Я хорошо помнила жуткие ожоги, багровыми сетями покрывавшие красивое лицо и грудь целителя. Благодаря темному удару и драконьей регенерации он восстановился и обошлось без шрамов. Но эти раны еще долго снились мне в кошмарах. «Мария, если тебя вернуло в Лойс, значит, сегодняшние события берут начало именно там», — добавил темнейший. «Заклинание не могло ошибиться, это...» Новая порция воспоминаний обрушилась штормовой волной, разрывая связь с реальностью и заглушая голос Артеги. Я снова переместилась в обугленную гостиную. Но на этот раз события откатились еще дальше, позволяя со стороны увидеть начало приступа. Жуткие тени, тянущиеся ко мне из толпов беснующегося огня когтистые лапы. Они казались болезненно знакомыми. Я точно видела их не только в Лойс. «Иди ко мне. Иди на мой зов». Сиплый голос, грубый и надсадный, словно сотканный из могильной сырости и ночных кошмаров. Он пришел вслед за тенями, оплетая меня ледяными щупальцами, лишая воли и просачиваясь в кровь ядовитым туманом. Прошло 5 лет, но этот голос по-прежнему имел надо мной власть. Хотелось поддаться ему, шагнуть в смертоносное объятие и навсегда раствориться в вихре зеленоватого пламени. «Стоп! Пламя зеленое!» — закричала, вырываясь из плена наваждения и сразу отмечая самое важное, пока магия кукловода вновь не стерла память. «Оно зеленое, как туманы пустоши!» И голос. Договорить не успела. Меня вновь затянуло в водоворот воспоминаний. И перед глазами калейдоскопом пронеслись обрывки уже недавних ночных кошмаров. Они летели за мной, как стая воронья. А я вновь мчалась по стальным нитям, пытаясь убежать от жутких видений из-за могильного голоса. Этот зов. Я больше не сомневалась. Именно он преследовал меня в столице и спровоцировал приступ в карете, а затем исчез, забрав с собою часть воспоминаний. Только до ритуала я была уверена, что кошмары пришли недавно. Но оказывается, они преследовали меня все 5 лет. Просто я постоянно забывала о них. Тик-ток-ток. Тишину внезапно рассек странный скрежещущий звук, похожий одновременно на биение механического сердца и тиканье старинных часов. Он пугал до дрожи, сливаясь воедино с мерзким голосом, что звал меня за собой во тьму. «Иди ко мне. Иди ко мне, моя королева. Мария». Зов кукловода прервал встревоженный возглас Артеги, и ловушка мрака задрожала, на глазах растворяясь, как дым. Я хотела возразить, что прерывать ритуал еще рано, но не смогла вымолвить ни слова. Тело будто парализовало. И прежде чем марево воспоминание окончательно развеялось, я успела заметить засевшего в углу громадного паука. Большую его часть скрывала непроглядная тьма, и удалось рассмотреть лишь очертания. Но даже этого хватило, чтобы понять главное. Все это время меня преследовал не маг-кукловод, а чудовище из пустоши. «Ваше высочество!» Сквозь ускользающие всполохи видения прорвалось испуганное мяуканье Люсьен и тревожный шелест листьев. Я не видела духов, но чувствовала, что они рядом, как и Саиф с целителями. Их незримая помощь помогала удержаться на плаву и не погрязнуть в зыбкой топе ночных кошмаров и болезненных воспоминаний. Хотя меня по-прежнему неумолимо тянуло обратно. Хотелось разобраться во всем, и сейчас я судорожно прокручивала в голове увиденное, заново подмечая каждую деталь. «Там был паук!» — воскликнула, испугавшись, что могу снова все забыть, провалившись во тьму и небытие. «Тварь пустоши!» Закончить не удалось. Внезапная вспышка слабости налетела штормовой волной, оглушая и выбивая почву из-под ног. А через миг ночную тишину вспорол истошный виск. Мерзкий, пугающий, пробирающий до костей. Он напоминал одновременно скрежет металла по стеклу и стенание кладбищенской плакальщицы. С каждой секундой он становился все громче, вибрируя натянутой струной, а затем внезапно прервался, разлетевшись гулким эхом и оставив после себя странную тянущую боль и пустоту в груди, словно из меня вытягивали душу и магию. «Держись, сокровище мое!» Голос Саифа раздался у самого уха, а оплетавшие меня холод и тьма внезапно отступили. Я по-прежнему ничего не видела, но чувствовала, как вокруг пляшут целительские плетения Артеги и Айролин, а дыру в груди затягивает магией владыки. «Что?» «Тссс!» — прервал меня дракон, бережно прижимая к себе. «Потерпи еще немного». Его голос звучал нарочито спокойно, но я все равно уловила в нем отголоски глухой ярости и гнева. Это усилило дурные предчувствия. Не удержавшись, я попыталась проморгать и рассеять застывшую перед глазами пелену мрака. Вначале ничего не получалось. Тело не слушалось и казалось чужим. Но, собрав остатки воли, я все же приоткрыла один глаз. Яркая вспышка света ослепила, заставив снова зажмуриться. Но дальше дело пошло проще. Только едва глаза снова привыкли к свету, я увидела, что именно тянут из меня целители, и чуть не упала в обморок. Паук. Огромный, размером с крупную кошку. Сотканный из пульсирующих чернильных нитей и покрытый гниловато-зеленой слизью. Он извивался в оковах чужой магии, отчаянно сражаясь за свою жизнь и пытаясь вспороть лапами удерживающие его цепи. А от его клыкастого, совсем не паучьего рта тянулись тонкие лианы, пиявками впивающиеся прямо в мою ауру. Пресветлая. Это что вообще за тварь такая? «Предельщик кошмаров», — пояснил Саиф, словно услышав мои мысли. «Не переживай, из моих сетей ему не вырваться». Не переживать не получалось, хотя в целом я держалась неплохо. Только самоконтроль и выдержка здесь были ни при чем. Я просто слишком устала, и сил на панику не осталось. «Арварга мэрали фервонг», — в один голос пропели Артега с Айролин. Тварь снова завизжала, забившись в конвульсиях, а связывающие нас нити разорвались с приглушенным хлопком. «Йорк Саорга Маоронг». Продолжая удерживать меня одной рукой, Саиф начертил в воздухе какую-то руну, и предельщика охватило сапфировое пламя. Пронзительный вой прервался в один миг, и, вздрогнув, в последний раз тварь обмякла, повиснув в зачарованных цепях. «Оно... мертвое», — устало отозвался Артега, набрасывая на меня сканирующее плетение. «Как ты себя чувствуешь?» «Ох, сложно сказать», — честно призналась. «Уже ничего не болит, только голова кружится и...» Осеклась, покосившись на дохлого паука. Шок от случившегося вытеснил все эмоции. Я знала, что позже мне будет очень плохо, и пустоту в душе затмит запоздалая истерика. Но пока чувствовала лишь безграничную усталость. «Слабость скоро пройдет», — заверил Артега, закончив проверку. «Я сейчас приготовлю зелье. Оно поможет быстро восстановить силы». Дождавшись моего кивка, целитель направился к столу. А Лаура принялась с помощью магии упаковывать мертвого монстра в зачарованный контейнер. Я по-прежнему не понимала, что происходит. Но, к счастью, пояснения не заставили себя долго ждать. «Предельщики кошмаров — редкая и крайне пакостная разновидность паразитов», — пояснил Саив, бережно подхватывая меня на руки. «Они присасываются к ауре жертвы, полностью растворяясь в ее магии. Засечь их можно только в момент, когда они тянут магию. В остальное время обнаружить нереально». Из-за головокружения слова дракона доносились словно через пелену тумана. Но суть я уловила и в который раз за сегодняшний день ужаснулась. «Хочешь сказать, эта тварь присосалась ко мне еще в Лойс? И все это время?» «Похоже на то». Закончив намешивать зелье, Артега снова подошел к нам и протянул мне стакан. «Пей». Дождавшись, пока я выпью эликсир, он продолжил. «Если помнишь, твой приступ в Лойс совпал с самой крупной в истории серией прорывов». «Помню», — просипела, отгоняя болезненные воспоминания. 5 лет назад, накануне моего 16-го дня рождения, произошла страшная трагедия. По всей империи штормовой волной пронеслась вереница прорывов. Твари пустоши и ее мертвые туманы заполонили улицы. Хранители едва справились с наплывом монстров. Многие жители пострадали от нападения чудовища действия ядовитого тумана. К счастью, удалось избежать эпидемии смертоносной и неизлечимой скверны. Но после ликвидации прорыва и его последствий целители Ковина еще долго извлекали из ауры имперцев, энергетических пиявок и паразитов. А чувствительные к колебаниям завесы маги страдали от нестабильности дара. Мне особенно не повезло. После трагедии в Лойс я пережила череду приступов и больше 2 месяцев провела в лазарете, борясь с последствиями тяжелейшего магического истощения. Думала, уже никогда не выйду из этого состояния. «Рядом с осенним дворцом не было крупных разрывов завеса», — задумчиво мяукнула Люсьена. «А защита резиденции должна была уничтожить на подлете любую тварь». «При других обстоятельствах, да», — кивнул Артега. «Но магический срыв принцессы был слишком сильным и мог повредить защиту изнутри, невольно затянув в резиденцию одного или нескольких паразитов». «Подожди», — встрепенулась. «Выходит, предельщик может быть не единственным». «Нет», — перебил целитель. «Эти пауки не способны жить в симбиозе с другими монстрами. Скорее всего, предельщик просто сожрал конкурентов и использовал их силу, чтобы просочиться в твою ауру». «Но ведь меня проверяли», — воскликнула и тут же замялась, вспомнив слова Саифа. «Если тварь можно обнаружить лишь в момент ее активности, то неудивительно, что целители ничего не нашли». «Предельщики питаются тревогой и страхом, поэтому пьют магию по ночам, пока жертва спит, подсылая ей жуткие сновидения», — пояснила Айролин, предупреждая следующий вопрос. «Но в этот раз паук ошибся, приняв твой транс за глубокий сон. Едва он закопошился, Саив сразу засек его и парализовал. А мы помогли осторожно вытянуть предельщика из твоей ауры, не позволив ему еще больше повредить блокиратор», — добавил Артега. «Повредить блокиратор?» — недоуменно переспросила. «Твари нужна твоя магия, а артефакт сковывал ее, оставляя пауку жалкие крохи», — ответила Лаура. «Похоже, предельщик ночами подтачивал узы амулета. Поэтому в последнее время срывы случались чаще». «Не понимаю, он же мог сразу вспороть цепи блокиратора». «И тогда бы погиб вместе с тобой», — возразил Артега. «А паук хотел жить, вот и позволял нам периодически восстанавливать артефакт». На первый взгляд все сходилось идеально. Кошмары, магические срывы и ухудшение моего состояния, несмотря на регулярное лечение, но... «Если дело в паразите, как вышло, что новое зелье помогло устранить кошмары? И почему тварь не подавала признаков жизни в Войере? А еще эти провалы в памяти?» «Предельщики могут стирать воспоминания жертв, поэтому после пробуждения они ничего не помнят», — — пояснил Саиф. «Но, похоже, в твоем случае паук не единственная проблема». «Да, все-таки я редкий счастливчик. Мало было нестабильного дара». «Расскажи, что еще видела», — попросил владыка. «Возможно, сможем найти недостающий фрагмент». «А Тереза?» «Для начала давай закончим с воспоминаниями, а после расскажу о результатах проверки кольца», — предложил Саиф. «Да, ты прав». Вздохнула, сосредотачиваясь на увиденном. После трагедии в Лойс я не помнила самого приступа, но до сегодняшнего дня это не настораживало. Тогда глубокая проверка не нашла в моей ауре паразитов или следов воздействия, а я и рада была забыть о пережитом кошмаре. 16-й день рождения, дебют и первый танец на ежегодном осеннем балу. Я приехала в Лойс ради этого и никак не ожидала, что прекрасная сказка обернется катастрофой. «Мария, у нас мало времени», — поторопил Артега. «Думаю», — отозвалась жестом, попросив еще минуту на размышление. Первый раз магия Айролин вернула меня в конец приступа. С этого момента и начинались мои привычные воспоминания о Лойс. Я очнулась, когда все закончилось, и ко мне пробился Артега. Целитель каким-то чудом сумел спеленать мою магию, находясь еще в коридоре, и ворвался в выжженную комнату через несколько секунд после того, как я услышала крики слуг. Второе воспоминание было более информативным и позволило увидеть не только начало срыва, но и момент, когда окружающее меня пламя менялось на изумрудное, скрывающее жуткие когтистые тени. Похоже, Суарес не ошибся, и именно моя магия повредила защиту дворца изнутри, затянув в комнату парочку тварей. «А сколько времени требуется предельщику, чтобы просочиться в ауру и залечь на дно?» «Меньше 5 секунд», — ответил целитель. «Тогда все сходится. Зеленое пламя пустоши появилось в самом начале приступа. Дальше я ничего не помню, но перед твоим появлением оно снова стало обычным». «Момент внедрения паука невозможно запомнить», — пояснила Айролин. «Предельщики начисто убирают этот фрагмент воспоминаний, заметая следы. Неудивительно, что даже мое заклинание не помогло восстановить картину целиком». События в Лойс потихоньку прояснялись. Оставалось связать их с моими нынешними проблемами. До поездки в Войер меня преследовали кошмары, я не помнила их содержания. «Ты говорила, что плохо спишь», — поправил Артега, но подробностей не рассказывала, только упоминала о головных болях по утрам. «Поэтому вы решили, что дело в блокираторе?» — уточнила по крупицам, собирая картину случившегося. «Именно», — кивнул целитель. «Но теперь мы знаем, что кошмары насылал предельщик и...» «Не только», — покачала головой. «В карете я не спала и даже не дремала. Точно помню, что мы с Терезой обсуждали свадебное платье сестры». Я умолкла, собираясь с мыслями, и вспоминая, что именно сумела рассказать целителям, а про что забыла. Отгадка пришла моментально. «Зов!» — воскликнула на миг, забыв, что нас кто-то может услышать. «Зов!» — повторила уже тише и облегченно выдохнула, заметив активный полог тишины. Целители так и не убрали его. Можно не переживать, что даже у стен есть уши. «Иди ко мне, иди на мой голос», — прошептала, копируя за могильные нотки призрака. «Он меня еще королевой называл и пытался магией вытянуть в город, когда мы пересекли границы защитного купола и въехали на территорию дворца, а еще...» «Стоп», — попросил Саиф. «Мари, давай обо всем по порядку, медленно и подробно». «Да», — смутилась, сообразив, как сбивчиво звучал мой рассказ. К счастью, стоило немного перевести дыхание и убедиться, что воспоминания не собираются снова исчезать, дело пошло быстрее. Я в красках поведала о том, что жуткий голос появился еще в Лойс, одновременно с предельщиком. А после преследовал меня во снах, наутро стирая воспоминания о кошмарах. Не забыла я о том, что в Войере жуткие сновидения отступили. Но как только мы подъехали к резиденции, все вернулось. На словах все звучало довольно странно, и, судя по задумчиво напряженным лицам моих спасителей, они также не понимали, что происходит. «Да, предчувствия не подвели», — устало констатировала Айролин. «Паук — не единственная наша проблема. и, похоже, не самая большая. Я бы предпочел не делать поспешных выводов. Заметив мой испуганный взгляд, Ортега успокаивающе улыбнулся. В любом случае, дело сдвинулось с мертвой точки. Мы выяснили, что кошмары насылал именно предельщик. Азов. Я нервно куснула губу. Если голос был частью кошмара, то его подсылал паук. Айролин задумчиво нахмурилась и несколько раз щелкнула пальцами, словно хотела поймать ускользающую мысль. Или... Однажды паук услышал его и понял, что с помощью зова тебя проще провоцировать на страх, и вплел его в кошмары. В итоге все смешалось, и отследить, когда именно меня звал кукловод, а когда паук, будет очень тяжело. Тоскливо протянула я. А что с каретой? Предельщик путает транс и сон. Неудивительно, что он зашевелился, когда загадочный кукловод пытался взять тебя под управление, пояснила Верховная. Тогда почему на ауре не осталось никаких следов? Уточнила, вновь возвращаясь к главной странности. Даже глубокое сканирование ничего не показывало, хотя целители проверили каждую искорку моей магии. Скорее всего, паразит подчищал следы и поглощал часть воздействия, предположил Саиф. Понимаю, это звучит странно и даже дико. Но пытаясь насытиться магией, предельщик может пожирать и плетение кукловода. Едва тот вводил тебя в транс, паук выползал из ауры и... Невольно принимал часть удара на себя? Опешила я. Или помогал кукловоду? Предельщиков невозможно подчинить, так что первый вариант более вероятен, ответила Айролин. А если повезет, мы сможем его проверить. Как? Пауки переваривают съеденную магию от нескольких дней до недели, пояснила Верховная. Если выудим из его резервов чужие искорки, то догадка Саифа верна. О! А по этим искоркам нельзя найти самого кукловода? Этого гарантировать не могу. Айрулин немного охладила мой пыл. Но мы сделаем все возможное. Не только мы, добавил Ортега. Предлагаю рассказать о предельщике императору. Теперь у нас есть доказательства. Согласен. На сторону темнейшего встал и Саиф. Алвара должен знать о паразите и о том, что на море открыл охоту неизвестный кукловод. А как же ты? Растерялась. Вернее, мы и наша истинность. А еще Балтимер. Думаю, об этом пока лучше умолчать, добавила Айролин, переводя взгляд на владыку. «Разве что ты нашел доказательства вины Терезы». «Нет, на кольце не было ни единого вредоносного заклинания или маячка», — покачал головой Саиф. «На нем вообще ничего не было, если быть точным». «В смысле?» «Леди Балтимер вытянула из него всю магию», — пояснил дракон. «До последней капли. Артефактор не нашел ни единого следа твоей энергии». «Это вписывается в версию, что ей нужны образцы магии для какой-нибудь пакости». «Но доказать мы пока ничего не можем», — вздохнула Айролин. «Так что предлагаю Терезу оставить на потом. Но про предельщика и кукловода император знать обязан». «Поддерживаю», — мяукнула Люсьена, а стоящий позади Алераун утвердительно взмахнул ботвой. «Да», — согласилась с остальными. «Вы правы. Но я устала». «Это мы берем на себя», — заверил Ортега. «Сейчас приготовлю тебе еще одно зелье, и после оставим вас с Саифом наедине». От слов целителя щеки вспыхнули, а в душе что-то заинтересованно встрепенулось. «Я очень надеялась, что это драконица, и наша истинная связь решили образумиться, подав знак». «Вам нужно хотя бы пару часов побыть рядом», — добавил темнейший, направляясь к столику с лекарствами. «Так повреждения в твоей ауре быстрее восстановятся». «А по поводу отца не переживай», — незаметно подмигнула мне Айролин. «Скажем, что погрузили тебя в магический сон до утра».